Меж тем Игорь постепенно пришел в себя и выпрямился в свой полный 7-метровый рост. У мужчины все еще немного кружилась голова, однако теперь он мог хотя бы стоять прямо. Его тело разрывало давящая боль, примерно такая, которую испытывает горло, если за раз проглотить слишком много воды. Только это чувство было еще и приятным. Теплая, могущественная энергия проникла в железную кожу Игоря, закаляла его плоть. Юноша выдохнул и улыбнулся. В его голове раздался спокойный женский голос. «Вы впитали слишком много энергии за раз, мастер. Мне пришлось забрать примерно 10% себе, чтобы она вам не навредила. Благодаря этому я скоро стану национальным достоянием. Рад слышать, вторая. Так я теперь легенда. Почти вы станете полноценным легендарным доспехом примерно через 26 минут. Затем, в течение нескольких часов вы перейдете с начального до средних этапов легендарного ранга. Так быстро, ваша последняя жертва находилась на пике легендарного ранга, на божественном перепуте. Вот как, божественное перепуте. Игорь кивнул и осмотрелся. Его взгляд опустился на Елисавету, которая стояла неподалеку. Девушка повернулась, и, неким образом, даже через непоколебимую черную сталь ее доспеха юноша ощутил беспокойство, которое испытывала девушка. «Все в порядке», — сказал Игорь. «Я цел», — добавил он и обратил глаза на Мисураги. Последняя хмыкнула хриплым железным голосочком и сказала: «Мне какое дело?» «Действительно», — Игорь усмехнулся и осмотрел поле боя. Битва затихла, однако это было временно. Пришло время закончить начатое и взять Лондон, и вот уже юноша намеревался сказать об этом Мисураге и Елисавете, как вдруг, мастер, в его голове раздался голос первый. Что-то случилось, опять, на северо-западе, ах, голос девушки сорвался в болезненный вздох. Игорь напрягся и посмотрел в небо, в том направлении, из которого показался серебристый рыцарь. На первый взгляд все было спокойно, однако это была иллюзия. Внимательно присмотревшись, Игорь рассмотрел в небесах что-то золотистое, как будто маленькое солнце. Это был крест. Топ, топ, топ, топ. Чем ниже Паули и принцесса Татьяна спускались в бездну, тем ярче разгоралось золотистое сияние. В какой-то момент оно захватило все вокруг, так что могло показаться, будто они попали в царство света. Ступенек оставалось совсем немного. Когда принцесса посмотрела вниз, в ее голубых глазах отразился массивный золотистый шарик. Вскоре Пауль спустился с последней ступеньки на землю, перевел дух и медленно прошелся к сверкающей сфере. Ее сияние осветило бледное лицо мужчины, его мокрые, вспотевшие от боли волосы и потеки крови у него на губах. Мастер прикрыл веки и прошептал: «Осторожней, держись у меня за спиной». «Принято», — заявила девушка. Мужчина опустил на золотистый шарик ладонь. Вдруг, его сияние вспыхнуло еще ярче, как самое настоящее солнце. Стенки пещеры затрепетали. Их покрыли сотни, тысячи маленьких крестиков. Шар закружился, завихрился и стал стремительно менять свою форму. Принцесса, щурясь и выглядывая из-за мужской спины, увидела, как он медленно превращается в громадного железного титана. 3. 12. Золотистая сфера стала меняться. Казалось, она была вовсе не стальной, но сделанная из жидкого света. На глазах принцессы Татьяны она стала приобретать человеческие очертания, превращаясь в золотого титана. Вот у него выросли ноги, руки, голова. С каждой секундой его облик становился все более отчетливым. Через пару минут сияние потускнело, и стало возможно рассмотреть доспех во всем его величии. По сравнению с ними, великан напоминал даже не столько броню, сколько странного, худощавого человека с налетом насекомого, с которого содрали его хитиновый панцирь, а затем облили жидким золотом. Его стальная кожа источала бледно-золотистый туман. Все его тело, с ног до головы, было покрыто разномастными белыми крестиками. Они усеивали его в разнобой, точно звезды ночное небо. Броня была небольшой, всего 6 метров ростом, и в то же время она обладала неописуемым величием. Ее лицо, несмотря на человечность всего остального тела, был совсем не похоже на человеческое и напоминало что-то среднее между черепом и цветком. На спине великана сияли крылья, не кожаные и даже не железные, но самые обыкновенные крылья, с белыми перышками, как у птицы. Его кисти были непропорционально длинными относительно тонких рук, пальцы – закругленными. Титан производил странное, пугающее впечатление, как будто он был искривлением самого образа человека. В нем было что-то от Арлекино, измазанного белой краской. Он казался произведением искусства и в то же время воплощением детского рисунка. Взгляд на него завораживал, опьянял, и казалось, будто музыка начинала играть у тебя на сердце. Пауль выдохнул и свалился на колено. Его дыхание было тяжелым, лицо бледным, и в то же время его губы приподнялись в легкой улыбке. «Получилось», — сказал мужчина и вдруг закашлял. На землю брызнула густая черная кровь. «Хаем-хаем-хаем», принцесса Татьяна, напевая мелодия, пришла на помощь и помогла ему подняться на ноги. Опираясь на плечо девушки, мужчина приподнялся и вздохнул. Затем заговорил. «Я наполнил его своей маной, всей, целиком, без остатка, и он ее вобрал. Я был прав. Я», — смотрел он на землю и говорил необыкновенно тихим голосом. Если раньше в своих речах мужчина старался говорить выразительно, играть на публику, как это делает умелый и еще не разлюбивший свое дело профессор, читая лекцию для зрительского зала, то сейчас, впервые, Пауль просто озвучивал свои чувства. «Я», — сказал он, — «больше не чувствую боль». Принцесса Татьяна посмотрела на мужчину краем глаза и нежно улыбнулась. Потребовалось некоторое время, чтобы он пришел в себя. За это время земля несколько раз вздрогнула, как во время землетрясения. Наконец мастер широко открыл глаза и проговорил: «Нужно торопиться, наше дело еще только начинается. Теперь, когда у нас есть он, доспех божественного ранга», броня отразилась в глазах мужчины, «мы сможем исполнить нашу миссию, изменить мир», прибавила принцесса с легкой улыбкой. «Уничтожить старый», кивнул мастер. «Этого хочет наш драгоценный барон», заметила принцесса. «Построить на его руинах новый, в котором не будет боли, не будет несчастья, в котором все будет вершиться волей одного человека, одного единого божества. Мы построим мир, где будет Бог. Этого хотите вы, мастер Исинь, она вас очень любит, вы знали?» «Разумеется», — улыбнулся мужчина уставшей улыбкой. «Ха», — он вздохнул и потянулся вперед. «Ближе, если можно, Татьяна». «Окей». Девушка прошлась вперед и привела Пауля к белому доспеху. Затем она его отпустила, и мужчина, пошатываясь, схватился за холодную сталь. Тросточка упала у него из рук и свалилась на землю. «Я наполнил его своей силой. Теперь нужно сделать его моим». Церемония овладения доспехом довольно проста. Нужно просто пролить на него капельку своей крови. Мужчина вытянул дрожащую руку и попытался захватить свой палец зубами. Он сдавил его, и на мгновение на его лице отобразилось усердие. Однако прошло несколько секунд, и Пауль, с горечью на лице, опустил руку. «Человек на удивление крепкое создание, когда этого не нужно. Я слишком слаб, чтобы себе навредить. Поможешь мне, Татьяна, если вы настаиваете?» Принцесса кивнула и достала с пояса длинный кинжал. Она подошла к мужчине. Он вытянул руку. Девушка посмотрела на нее с легкой улыбкой. «Я никогда никого не резала. Все бывает в первый раз, верно?» Татьяна вздохнула, занесла кинжал, шагнул вперед и полоснула Паулю горло. Мужчина отпрянул и схватился за шею. Девушка бросилась вперед и вонзила заостренный клинок в прорезь между его пальцами, во всю глубину. Раздался гортанный хрип. Из горла мужчины фонтаном, прямо на девушку, брызнула горячая кровь. Татьяна отпрянула и ударила еще раз, прямо в сердце. Тело мужчины вздрогнуло и притихло. В подземной комнате повисла тишина. Несколько секунд девушка сидела неподвижно. Затем она поправила свои длинные золотистые волосы, приподнялась и посмотрела в глаза мужчины. Они были неподвижными, как стекляшки, навек застывшие с выражением легкого удивления. «Прошу прощения, я хотела все сделать быстро», — заговорила девушка, шепотом, и не успела объяснить, зачем я это делаю. «Барон хочет уничтожить мир, вы хотите его изменить. Синь хочет, чтобы вы были счастливы, она любит вас, это очень мило, а я не хочу ничего разрушать, я не хочу ничего менять, я вас не люблю. Почему же вы никогда не задавались вопросом, зачем я вам помогаю? Какой глупый просчет», — прошептала девушка и наклонила голову. Затем, медленно, она приподнялась на ноги и повернулась к золотистому доспеху. Татьяна занесла кинжал над своей рукой, и вдруг опомнилась, покрутила пальчиком, вытерла с него кровь и только потом порезала кожу своего указательного пальца. На нем тут же набухла рубиновая кровинка. Девушка прижала ее к золотистому доспеху, и сразу белые крестики на его поверхности пришли в движение, словно маленькие жучки, и засияли ярким светом, который в одночасье захватил весь мир. Принцесса Татьяна охнула. На ее спине, просвечивая через платье, загорелся белый крест. 3:13. Синь кашляла кровью. Девушка стояла посреди разбитого землистого поля. Холм, на котором она раньше находилась, был полностью уничтожен. Он был изрыт вдоль и поперек, точно шоколадный торт, на который набросился маленький ребенок, сдирая корочку и сливки голыми руками. Всюду поднимались клубы черной пыли. Девушка осмотрелась, снова закашлялся и схватилась за свою грудь единственной оставшейся, правой, рукой. Она была потрепана едва ли не больше, чем ее окружение. У нее не было одного глаза, он вывалился наружу, ее череп был сильно помят, как военная каска, по которой ударили молотом, который весил добрую тонну. Ее ребра, переливаясь стальным блеском, выпирали из груди. Если хорошенько посмотреться, можно было заметить, как они подрагивают под ударами могучего сердца. Именно так у девушки было сердце. Она была экспериментом, наполовину искусственным созданием, творением безумного гения, который попытался совместить броню и живого человека. У него получилось, но какой ценой? Человеческое тело не создано для того, чтобы быть наполовину машиной. Синь не чувствовала боль, ее нервы были уничтожены во время операции, не могла спать, машины не спят, она не могла иметь детей, не могла завести семью, ее тело было холодным, как сталь. Иногда она задумывалась о том, что она вообще такое, человек или машина, и если она всего лишь механизм, зачем она тогда нужна? У нее не было цели, не было амбиций, она просто существовала, как брошенный в угол гаечный ключ. Может быть, проблемы Синь были вовсе не телесного, но душевного характера. Может быть, даже будь она человеком, полноценным человеком, чувство потерянности никуда бы не делось. Может быть, многие годы Синь бродила по земле, не зная себе проку, а потом, однажды, она нет, он ее нашел. Пауль встретил девушку во время своих путешествий. Сперва она была к нему холодна, как и со всеми другими, но затем, постепенно, наблюдая за его стремлением жить несмотря ни на что, за его добротой к самым простым вещам, чувствуя его тепло, она заметила тепло внутри самой себя. У нее было живое, человеческое сердце, и тогда, во время их встречи, Синь ощутила его трепет впервые за много лет. Она не понимала, что именно чувствует. За годы все человеческое в ней притупилось. Она действительно была прямо как обыкновенная машина. Она была очень простой. Девушка просто решила, что она должна быть рядом с ним, что она его защитит, она поможет ему найти лекарство и осуществить свою мечту. Синь закашлялся. Вместе с холодной алой кровью из ее горла вылетели искры. Девушка покрутила голову. Справа от нее, на горе из поваленных деревьев стоял красный барон. Он тоже был потрепан. Его доспех покрывали золотистые, раскаленные раны. Он упирался на свое копье, чтобы стоять, то самое, которое пронзало голову Эскалана. Британец лежал на землю, пригвожденный, еще горячий, но уже мертвый. Красный барон крепко удерживал свое оружие, чтобы не соскользнуть, и напирал на поверженного противника. Они победили. Ради него. Синь выдохнула и прикрыла глаза. Вдруг, девушка почувствовала дрожь. Ее веки открылись. Она повернулась и посмотрела на земляной вал. Он вздрогнул, рассыпался и разлетелся по сторонам. Сердце девушки как будто скрутилось, когда она увидела, как из него показался сияющий белоснежный доспех. Он был очень необычным, что-то среднее между человеком и насекомым. Его тело покрывали белые крестики. Красный барон повернулся и посмотрел на мастера. Синь, пошатываясь, прошлась вперед. Получилось. У них получилось. У него получилось. Ее мастер добился своего, он больше не будет страдать. Он обрел великую силу. Теперь он сможет сперва уничтожить мир, а затем построить новый и прекрасный. Но для Синь все это было неважно. Девушка почувствовала небывалое умиротворение от самого факта, что Пауль справился, что он исполнил свою мечту, и что теперь с ним все будет хорошо. Некоторые люди видят счастье в счастье других. Синь прикрыла глаза. На сухих, окровавленных, покрытых металлической стружкой и пылью губах девушки появилась нежная улыбка. А потом она исчезла. Исчезло лицо Синь. Исчезло ее потрепанное пальто. Исчезли волосы, глаза, рука, ноги. Девушку ударила золотистая молния, и она лопнула, как воздушный шарик, превратились в серо-алое облако. Алого в нем было все же больше. А значит, девушка была, в большинстве своем, человеком. Меж тем золотистый великан опустил руку и размял шею. Раздался на удивление чистый, журчащий, женский голосок. прошу прощения, или нет, всегда приятнее умереть, когда думаешь, что победил и все будет хорошо. Никто не хочет умирать с грузом на сердце, так появляются злые духи. А я всегда боялась привидений, сказала девушка, после чего посмотрела на красный доспех. Красный барон был неподвижен, не пошевелился он, даже когда девушка в золотистом доспехе приблизилась к нему на пару десятков метров. Лишь когда Татьяна остановилась и приподняла руку, он спросил, что дальше? Дальше, ах, зачем я совершила предательство, убила нашего драгоценного мастера и захватила божественный доспех? Зачем я это сделала и что я собираюсь сделать дальше, в этом вопрос. Знаешь, я убила Синь не потому, что хотела, по-моему, она очень милая, но потому что мое сердце обливалось кровью, когда я думала о том, как она будет опечалена смертью своего мастера, еще потому что она была немного опасна. Я не люблю опасности, правда, здесь примерно то же самое. Я могу сказать, зачем я это сделала, но тебе не понравится мой ответ, поэтому, может, лучше не надо? Пусть, наконец, прошептала красный доспех и опустил голову. Татьяна повернула шею и вытянула руку. Вспыхнула молния, и алый кладенец превратился в пыль. Татьяна наклонила голову, наблюдая за тем, как его прах прекрасно серебрится среди звезд. 3.14. Игорь прищурился и посмотрел в небеса. Совсем недавно их застилала плотная завеса дыма. Теперь, однако, они были на удивление чистыми. Все благодаря сражению между ним, Елисаветой, Мисураги и Экскалибуром. Они подняли такой сильный ураган, что разметали облака. Юноша смотрел в сторону, из которой совсем недавно показался серебристый кладенец. Сейчас там ничего не было. Чистое небо, но именно это пугало сильнее всего. Намного опаснее тот противник, о котором знаешь, но которого не видишь, чем тот, который приходит на поле боя с помпой. Игорь знал это на своем личном опыте. Впрочем, сейчас явно было не самое подходящее время, чтобы предаваться воспоминаниям. «Так, кто это такой?» – спросил Игорь Маргариту. Девочка помолчала несколько секунд, очень явственно, затем ответила. «Диус, Диус, в смысле Бог? Нет, он приближается», – вдруг заявила Маргарита едва ли не истеричным голосом, что было для нее чрезвычайно необычно. «Бойся часа, когда заплачет камень, ибо грядут поистине ужасные времена», прозвучала в голове Игоря древняя поговорка. Юноша схватился за свой молот и приготовился. Нет, не сражаться, он приготовился бежать. Если даже у всегда спокойной Мисураги была такая реакция на что бы это ни было, то ему явно нужно было держаться от этого подальше. Меж тем малые они и черная дама заметили, что Игорь ведет себя как-то странно. Елисавета, не говоря ни слова, снова выхватила свою косу и выставила ее в том же направлении, в котором смотрел юноша. Мисураги нахмурилась и собиралась спросить его, что происходит, как вдруг раздался звон, ясный, чистый и прекрасный. Его услышали по всему городу. Простые жители, которые прятались в своих домах, с удивлением стали выглядывать на улицу. Им показалось, что это звенели церковные колокола. Мисураги вздрогнула и обернулась. Елисавета наклонила свою железную голову. Игорь присмотрелся в небеса и увидел, как среди звездного неба загорелась золотистая фигура. Он увидел странное создание, похожее не столько на доспех, сколько на человека и насекомое. Его покрывали белые крестики. Они были не статичны, но находились в постоянном движении, бегая и переливаясь на его поверхности. Странное создание выглядело необыкновенно. Казалось, весь остальной мир на его фоне был попросту игрушечным. Оно щелкало своими длинными пальцами и, собственно, таким образом создавало этот звон, пронзительный и прекрасный. Прошло несколько секунд, доспех перестал щелкать и сложил руки. Висела абсолютная тишина, никто не смел пошевелиться. «КХМ, прошу внимания», вдруг раздался приятный, немного игривый женский голос. Его сопровождал все тот же таинственный звон, и все равно Игорю он показался знакомым. Перед глазами юноши промелькнула ехидная личика. Неужели это была она? Юноша посмотрел краем глаза на Елисавету и заметил легкую дрожь, которая промчалась у нее по спине. Видимо, да. «Прошу внимания», — продолжал доспех. Его звенящий голосок незримыми волнами проносился на многие десятки, если не сотни, километров. «Меня зовут Татьяна Романова, некоторые из вас меня знают, некоторые — не очень. Последних все же немного больше. Так вот, вас, наверное, интересует не мое имя, хотя это очень грубо с вашей стороны, но кто я такая и чего я хочу?» КХМ. Буду краткой. На данный момент я единственная в мире обладательница доспеха божественного ранга. Да, он существует. Я и сама удивилась, когда узнала, что это значит, что я самая сильная. И тут я хотела сказать существо, но это звучит чрезвычайно грубо. Пусть будет воительница во всем мире. Я сильнее всех. Хотите узнать насколько? Смотрите. Вдруг золотистый доспех приподнял руку и направил ее в небеса. Мелькнула молния, которая умчалась в темную высь. Игорь опрокинул голову и посмотрел в небо. То же самое сделали многие прочие рыцари и даже простые люди, которые с трепетом слушали речь таинственного золотистого великана. Некоторые сразу спрятались и закрыли уши. Никто не знал, что сейчас будет и какой эффект произведет маленькая молния, однако нервы у людей были на пределе. Но вот прошло несколько секунд, ничего не произошло. Прошла минута, минута с половиной, вот уже начиналась вторая, а последствий все не было и не было. Люди, среди руин, у себя в домах и на крышах, растерянно переглянулись. Ничего не произошло. Почему? Может, все это был блеф? Может, у них были завышенные ожидания? Может, на самом деле великан был никаким не божественным доспехом, но самым обыкновенным, ну, предположим, национальным достоянием, которое умело творить иллюзия? Постепенно люди расслабились. Игорь тоже растерянно наклонил голову, как вдруг: «Мастер, слушаю, вторая, сегодня красивая луна». «Луна?» – прошептал Игорь и посмотрел на краешек небосвода, на котором парил полный серебристый диск, и застыл. Елисавета и Мисураги услышали его замечание и сделали то же самое, и застыли. А потом кто-то среди простых людей показал в небо дрожащим пальцем и свалился на колени. За ним последовали другие, и не только в Лондоне, не только в Англии, даже не только в Европе. Во всем мире, где сейчас было темное время суток, или сумерки, или даже рассвет, любой промежуток, в который можно было рассмотреть сияющий диск луны, все смотрели в небеса с ужасом на лицах. Они увидели, что на луне, прямо посредине, появилась массивная черная дыра. Она была видна невооруженным взглядом и занимала добрую треть серебристого спутника Земли. Белоснежный шар в один момент превратился в бублик. 3.15. Когда происходит что-то невероятно, что-то, что выбивает из колеи, как умелая и хлесткая подножка, первая мысль — списать все происходящее на сон. И все равно, что во сне обыкновенно действует тот известный каждому механизм, который заставляет нас воспринимать даже самые удивительные события как что-то обыденное. Даже так, мы, люди, пытаются винить именно сновидение. Это намного проще, чем смириться с тем, что наша картина реальности разрушена и уже, наверное, никогда не будет прежней. Все люди, со всего мира, и уж точно посреди разрушенного Лондона смотрели в небеса, на диск, а вернее сказать, теперь уже кольцо Луны. Никто не мог поверить, что это происходило взаправду. Некоторые не в состоянии были даже думать. Их разум выключился, как по щелчку, и потемнел. Опрокинув голову, с отвисшей челюстью, с большими, напуганными глазами, стоя на улицах или выглядывая в окно, они смотрели в небеса. Примерно тем же занимались солдаты, как простые, так и облаченные в магическую броню. Все они были равны в своей растерянности, в своем убожестве. Слон не замечает разницу, когда наступает на полевую мышь или насекомое. Он – великий уравнитель. Спустя некоторое время Игорь пришел в себя, причем один из первых. Сыграло свою роль то, что он все еще был немного чужой в этом мире. Он попал сюда меньше года назад и не успел еще впитать в себя то, что местные называют здравым смыслом. Для него не было ничего удивительного в том, что в мире, где существуют огромные монстры и волшебные роботы, один из них способен уничтожить целый спутник. Так крестьянин, попав в 21 век и узнав про самолеты, ракеты и телефоны, не будет удивлен, если ему покажут машину времени, если только самую малость. Игорь схватился за свой молот и уже подумывал, куда бы сбежать, наверное, под землю, когда снова раздался звенящий голосок. Упс, золотистый доспех в небесах сложил руки за спиной и как будто неловко отвернул голову. Я перестаралась. Прошу прощения, луна ведь не сойдет с обриты? Нет, никто не знает. Не волнуйтесь, я ее уничтожу, если случится что-нибудь в таком роде. Правда, я обещаю охранять Землю и всю человеческую расу. Почему? Потому что вы мне нравитесь. Я не хочу уничтожать мир, я не хочу его менять, я хочу сохранить его таким, какой он есть. Мечта юной девушки, чтобы ничего не менялось, и чтобы звезды застыли в небесах. За одним исключением, я не могу позволить, чтобы кроме меня существовали другие доспехи. Это слишком опасно, поэтому мне придется их уничтожить, а вместе с ними и всех тех, кто может ими управлять, чтобы вы не смогли построить новые, всех аристократов или магов. Опять же, я не буду убивать вас, такое страшное слово. Сразу, я дам вам, Нус, 5 дней, чтобы попрощаться со своими родными и близкими, а потом я все сделаю быстро и чинно. Щелк, вы и не заметите, как укус комарика, правда, только смертельный. Звенел нежный голосок, можно было слышать, как девушка внутри доспеха улыбается. Вот и все. Ах, чуть не забыла. Лена, тебя это не касается. На этом все. Золотистый доспех выпрямил спину и снова щелкнул пальцами. Теперь уже он сам превратился в белую молнию, которая умчалась в небеса. Вместе с ним исчез единственный источник света посреди темного неба, и на землю опустился мрак. Постепенно, через него прорезался шум, реденький грохот орудий, шелест ветра, хруст костра и металлический скрежет. Но все эти звуки едва ли могли пронзить вязкую, плотную тишину, которая захватила людские сердца. События последних 10 минут были безумными. Они казались нереальными, если бы не тот жгучий след, который они оставили на сердце. Постепенно люди приходили в себя. Некоторые паниковали и бежали прятаться под кровать. Другие искали ближайший крестик, чтобы помолиться. Третьи доставали из тайных ящичков вино и шампанское, и сигары. Офицеры пытались успокоиться солдат, но не могли успокоиться сами. Игорь осмотрелся и молча опустил свой молот. Он коснулся плеча Елисаветы, девушка тут же пришла в себя и приподняла голову. Затем юноша окликнул Мисураги. «Идем», девушка опомнилась и неуверенно кивнула. Игорь меж тем осмотрелся и нашел уютную беседку посреди разрушенного дома, того самого, на который свалился Экскалибур. Юноша прошелся к нему, сбросил доспех и зашел во дворик. Через пару минут за ним последовала непоколебимая Елисавета, а потом и хмурая Мисураги. Юноша присел в беседку возле высохшего пруда, в котором проглядывались мертвые рыбки, и подождал своих подруг, девушек. У них были довольно запутанные отношения. Меж тем Елисавета немного прищурилась, когда увидела, что рядом с Игорем сидит Маргарита. Мисураги тоже удивилась, ибо не помнила, чтобы видела служанку раньше, как она сюда проникла, но спрашивать не стала. Сейчас были более важные темы для разговора. Мисураги присела, сложила руки, вздохнула и спросила, что нам делать. Действительно, Игорь откинул голову. Это ведь она, так? Спросил юноша, обращаясь к Елисавете. Мисураги посмотрела на нее с удивлением. Черноволосая девушка медленно кивнула. У нее доспех божественного ранга. Похоже, что так, сказала Мисураги. И она хочет нас, вернее, некоторых из нас убить, прибавил Игорь. Почему? Есть мысли. Елисавета молча прикрыла глаза и покачала головой. Затем, замечая, что этого недостаточно, девушка прибавила. Я ее никогда не понимала, но вы же лучшие подруги. Наверное, прибавила Елисавета. Как думаешь, ты сможешь уговорить ее избавиться от своего плана, или хотя бы попробов? 3.16. Как думаешь, ты сможешь уговорить ее избавиться от своего плана, или хотя бы попробовать? Спросил Игорь с легкой улыбкой, правда без особенной надежды. Будет забавно, если у Елисаветы действительно получится просто поговорить со своей драгоценной подругой и убедить ее не убивать. Сколько там процентов населения составляли маги и прочие аристократы? 1/100 всего земного шара. В таком случае можно будет с уверенностью сказать, что искренняя женская дружба спасла мир, или, опять же, 1/100 мира. Елисавета помолчала, затем ответила, я попробую, уже неплохо, кивнул Игорь. Попытка не пытка, она безумна, вдруг спросила Мисураги, привлекая внимание юноши и Елисаветы. Зачем ей это? Спросила девушка. Хороший вопрос, сказал Игорь и почесал подбородок пальцем, нащупал щетину, ему давно нужно было побриться. Ты знаешь, снова спросила Мисураги, в этот раз обращаешь к Елисавете и смотря на нее пристальным взглядом своих темных глаз. Нет, сухо ответила девушка и тоже посмотрела на собеседницу. Игорь заметил, что между ними как будто летали искры. Между девушками явно было какое-то напряжение. Но почему? Юноша задумался об этом, но ничего не смог придумать. Что-то не так, вторая, спросил он в своей голове. Я восхищаюсь вашей социальной слепотой, мастер. Слепотой? Вау, сказала девушка без всяких эмоций в своем голосе. С чего бы это? Игорь покачал головой, понимая, что сейчас явно не самое подходящее время, чтобы о таком размышлять, и сказал: «Пусть это будет первый план – поговорить, а второй – уничтожить ее», – резко заявила Мисураги, все поддерживая зрительный контракт к Елисаветы. Последняя промолчала. «Как-то так», – пространно согласился Игорь. «А мы сможем?» – юношу выглянул из-за беседки на небо, на белый лунный бублик. Мисураги хотела ответить сразу, но промолчала. Не помолвилась и Елисавета. Все они видели невероятную силу, на которую была способна принцесса Татьяна, а вернее сказать ее божественный доспех. Всякий знает, что с каждым последующим этапом доспехи становятся все сильнее и сильнее. Причем разница между ними делается все более значительной. Простые доспехи еще могли завалить родовое сокровище количеством, с легендой такой трюк не прокатит. Судя по всему, в случае божественного доспеха разрыв достиг, буквально, космических масштабов. На его фоне все они, что легенды, что сокровища, были как мушки разного размера. У них не было никаких шансов, спокойно заявила Маргарита, впервые поднимая голос с начала беседы. «Совсем?» – спросил Игорь. «Почти, почти, она использовала 80% своей маны, чтобы уничтожить Луну. У нее оставалось еще 20%. Механическим голосом рассказывала девушка. «Если бы три полноценные легенды напали на нее в этот момент, мы бы могли победить?» – спросил Игорь. «Нет», – отрезала Маргарита. «Возможно, вы бы смогли ее поцарапать». «Вот как? Тогда у нас проблемы». «Ты только сейчас это понял?» – резко спросила Мисураги. «Не в том смысле. Помните, как она убежала сразу после демонстрации своей силы? Прямо как будто исчезла. Если она сделала это намеренно, понимая, что сейчас не в самой лучшей кондиции, значит, несмотря на весь своей потенциал, она еще и очень осторожна. Значит, она не совсем безумна». Мисураги нахмурилась. «Что нам тогда делать?» «Ну», — Игорь наклонил голову и улыбнулся. «С одной стороны, осторожность полезна, с другой, если она перерастает в робость, то становится наоборот, слабым местом. Теоретически, этим можно будет воспользоваться. Как-нибудь можно убить ее во сне», — вдруг предложила Елисавета. «Не получится, если она правда такая осторожная», — парировала Мисураги. «А ты что думаешь?» — спросил Игорь Маргариту. «Божественный доспех един со своим носителем. У него нет тела, только разные формы, которые обладают определенными свойствами. Значит, отрава тоже не сработает. Ей нужна еда? Нет. Вода? Нет. Месячные есть? Нет. Завидую». После этого дискуссия продолжилась. Однако на улице становилось необыкновенно шумно. Люди медленно приходили в себя. Некоторые падали на колени и молились во все горло. Другие пытались убежать или спрятаться. Место было не самое подходящее для светской беседы, и потому Игорь предложил временно сменить обстановку. Мисураги и Елисавета были не против. Превратившись в свои кладенцы, они устремились в небеса. Сперва Игорь подумывал о том, чтобы занять королевский дворец Британской империи, однако там неминуемо ожидался наплыв мародеров. Юноша выглядывал другую известную достопримечательность – высокую часовую башню, однако ничего подобного в городе не было. Знаменитый Биг Бен еще не построили, если вообще собирались в этом мире. Тогда внимание Игоря переключилось на более отдаленный пригород. Он заметил уютную виллу на другом берегу реки, на относительно большом расстоянии от города. Это было что-то среднее между загородным домиком и фермой, расположенной в известной на весь мир английской сельской местности. Юноша приземлился, бросил кладенец, поставил Маргариту на землю. Теперь, когда она сопровождала его в трансформации, девушка всегда оказывалась у него прямо на руках, что явно было противно Елисавете, и пошел осматриваться. Через 10 минут он затопил внутри дома камин, а еще через 10, когда вся группа собралась в кухне для дальнейшего обсуждения, юноша заметил, что проголодался. «Сейчас нет времени на...» — заговорила было Мисураги, как вдруг у нее самой заурчал живот. Девушка притихла. «Пойду нарву что-нибудь в огороде», — сказал Игорь. «Кто-нибудь пускай затопит печку и наберет воды из колодца». Вторая Маргарита кивнула и встала за плитой. Дом казался на первый взгляд заброшенным, однако внутри кухонной полочки обнаружились разнообразные приправы. Вскоре помещение наполнил теплый, сытный аромат. 3.17. Возвращаясь из теплицы, сделанной, между прочим, с помощью магии, конверсия тепла — одно из немногих заклятий, которые остались с древних времен, с полным ведерком огурцов, помидоров и одним желтеньким баклажаном, Игорь, особенно ни о чем не волнуясь, размышлял о том, что сегодня приготовит вторая. У нее всегда был определенный план. Ее готовка была не очень ресторанной, зато удивительно теплой и домашней. Пока Игорь собирал овощи, Елисавета, хотя и явно немного недовольная происходящим, слетала в город и вернулась с живой индюшкой. Вторая бесцеремонно отрубила ей голову, умело выщипала, нашпиговала овощами и поставила в духовку. Меж тем на чугунной сковородке жарились ломтики баклажана, обсыпанные перченой мукой. Не прошло и 10 минут, как помещение наполнил сытный аромат. Даже Мисураги, выражавшая явное недовольство всем происходящим, она считала это глупой тратой времени, но не могла предложить ничего лучше, стала то и дело проглатывать слюну и поглядывать в стороны плиты. Вскоре все они уселись за небольшим обеденным столиком, накрытым красной скатертью в белую полоску, посреди которого стоял мутный и пустой кувшин. Трапеза проходила молча. Игорь с наслаждением поедал острую индюшку. Мисураги немного криво орудовала вилкой. Елисавета то и дело поглядывала на юношу. И, наконец, первая Маргарита ковыряла, кусочек за кусочком, баклажан. «Недожарено», — заявила девушка. «Я учту», — спокойно заметила вторая. Первая медленно съела один кусочек. За это время все остальные расправились с половиной своего блюда, а Мисураги вовсе доедала последнюю треть. Девушка даже замедлилась, когда обнаружила, что уплетает свою порцию слишком быстро. Маргарита сказала: «Божественный доспех поглощает ману». «Примерно в 1600 километрах на западе», — прибавила вторая. «Ты заметила ее на таком расстоянии?» — удивился Игорь. «Нет», — ответила первая. «Божественный доспех поглощает ману на планетарном уровне», — «мастер», — заговорила вторая. «Мы чувствуем ее колебания за многие километры и, на основании данного радиуса, мы можем сделать определенные расчеты. Вот как, и сколько это займет, в смысле ее поглощения, 4 дня», — заявила первая. «После этого она восстановит 100% своей маны. Для вас точкой невозврата будет чуть больше 30 часов. Невозврата? После этой отметки сражаться с ней будет абсолютно бессмысленно. Это же и так бессмысленно», — вспомнила Мисураги, опустив свою вилку. «Мы можем ее только поцарапать». «Верно», — кивнула вторая. «Через 37 часов, примерно, вы не сможете даже этого». Хаем, Игорь промолчал. В кухонной комнате повисла тишина. Елисавета с пустующим выражением на лице смотрела в свою тарелку. «Есть еще один метод», — вдруг заявила первая. «Какой?» — тут же спросила Мисураги, но девушка ее проигнорировала. Она смотрела прямо на Игоря. «Только божество может победить божество. На данный момент вы находитесь на средних этапах легендарного ранга, мастер. Их будет достаточно». «Их?» — улыбнулся Игорь, делая вид, что, как и Мисураги с Елисаветой, не понимает, о чем говорит его служанка. Первая промолчала. Она снова уставилась в тарелку и стала постепенно отрывать кусочки от второго ломтика. Остывшая трапеза прошла в тишине. Расправившись со своей тарелкой, Игорь попрощался и вышел на прогулку. К этому времени близился рассвет, звездное небо постепенно приобретало голубые нотки. Игорь смотрел на его ясные, разгорающиеся просторы и гулял по ухоженным тропинкам типичной английской деревушки. Время от времени мысли юноши возвращались к теме, которую приподняла Маргарита. У них действительно был только один шанс на победу. Для этого им нужен был божественный доспех. Чтобы его заполучить, Игорю нужно было поглотить две легенды. Ему нужно было убить. Стоило этому слову промелькнуть в его голове, как что-то хрустнуло под ногами юноши. Он посмотрел вниз и увидел, что это был мертвый, сухой, видимо, уже однажды раздавленный деревянным колесом цыпленок, которого он совершенно не заметил. Игорь переступил птицу, вздохнул и стал возвращаться домой. Время было раннее, и несмотря на это юноша то и дело зевал. Он был на ногах уже довольно долгое время, и ему не помешало бы поспать. Меж тем Елисавета сидела на стульчике во дворе и смотрела на свои ножки. Маргарита была в кухне и разглядывала пламя, которое похрустывало в печке. Стояла мирная, спокойная тишина. Игорь прошел в комнату, которую приглядел заранее, и свалился на кровать. Она уже была расстелена, спасибо второй, а потому его спина потонула в мягких сельских одеялах. Елисавета присоединилась к нему, и вскоре юноша почувствовал нежное, гладкое и немного прохладное тело своей сестры. Ее теплое дыхание коснулось его шеи. Игорь повернулся и захватил ее губы своими. Спустя пару минут Мисураги, которая лежала в кровати на втором этаже, вздрогнула, поморщилась и накрыла свои уши подушкой. Проснулся Игорь ровно в полдень. Мужчина размялся, посмотрел на спящую Елисавету, такую беленькую, что сложно было сказать, где заканчивалась простыня и начиналась ее кожа, улыбнулся и вышел в коридор. Там юноша сразу почувствовал приятный кофейный аромат и проследовал на кухню. «Доброе утро, мастер», — сказала ему первая. «Доброе», — кивнул Игорь, хватаясь за кофе. «К вам заявился гость», — неожиданно заметила вторая, стоявшая перед плитой. «Гость, кто бы это мог быть?» «3.18. Давно не виделись, ваше высокопревосходительство. Как поживаете?» «Я бы не сказал, что так уж давно», — ответил Игорь и улыбнулся. Юноша сидел за столиком, который вынесли во двор, все равно погода была хорошая, и пристально, пускай не очень внимательно рассматривал своего гостя. «Тем не менее», — ответил последний, поглаживая усы. «Благодарю», — сказала он, когда вторая Маргарита принесла ему чашечку кофе. Кирсанов обхватил ее пальцами, приподнял и подул на темный и горячий напиток. Игорь весьма удивился, когда оказалось, что таинственным гостем, который хочет его видеть, был его старый друг, знакомый. Их отношения были слишком отдаленными и официальными, чтобы они могли действительно считаться друзьями, и в то же время знакомым Игорь назвать тоже больше Кирсанова не мог, потому что, судя по всему, он почти ничего не знал про этого человека, про то, кем он был на самом деле. Игорь перевел взгляд с лица Кирсанова на его шею. На ней, на железной цепочке, висел крестик, но не обычный, а перевернутый. Замечая внимание юноши, мужчина улыбнулся, поставил чашечку назад на столик и покрутил его в пальцах. «Обыкновенно я старался прятать его, ваше высокопревосходительство, но учитывая последние обстоятельства, в этом нет особого смысла, понимаю», — сказал Игорь. «Именно так», — живо кивнул Кирсанов, вытянулся вперед, положил локти на столик и сложил пальцы. «Рискну предположить, что у вас есть ко мне много вопросов, ваше высокопревосходительство». Игорь молча наклонил голову. «Вы помните историю о том, как ваш доспех, сейчас он называется Мефистофель, был найден в одной деревушке в Северной Германии. Но вам вряд ли известно, что данная находка была вовсе не случайной. Нет, я пытался ее представить, как таковую». Кирсанов откинулся на спинку своего стула. «Вот и все. Значит, она была спланирована. Кем? У нашего ордена нет названия. В целях конспирации? Именно так. Вы не представляете себе, насколько большое значение люди придают именам и названиям. Язык напрямую связан с нашим восприятием вещей. Если у чего-то нет названия, значит и вещи такой, по сути, нет, ее просто нельзя себе представить. Очень умно. Благодарю». Таким образом размышляли наши отцы и основатели. Это они построили Мефистофеля наполовину. Изначальная броня, Кирсанов сложил руки, называлась просто «Deus Ex Machina». Это было творение великого гения. Ныне его помнят по картинам, которые висят в Парижской галерее, однако он был не только художником, но и механиком, творцом. Он решил бросить вызов небесам и создать броню, которая сможет потягаться с самим божеством. Некоторые называли его мысли еретическими, другие, впрочем, о них знало не так и много человек, наоборот говорили, что, раз человек был создан по образу и подобию божества, значит стремление с ним сравняться заложено в нашей природе. Во всяком случае знаменитый гений много лет трудился над своим шедевром, и у него получилось, отчасти, Кирсанов наклонил голову, разглядывая, через окошко, первую Маргариту. Он создал устройство под названием DEUS. В чем главная проблема, почему броне требуется много лет, чтобы превратиться сперва в сокровище, потом в легенду? Они похожи на жемчужины, которые наращиваются годами. Но наш еретик, прошу прощения, так его называет мой орден, придумал способ обойти данное ограничение. Он создал особенный металл, так называемый философский камень, думаю, вы о нем слышали, который может в одно мгновение менять свою структуру. Более того, он способен впитывать энергию поверженной брони. Благодаря данному открытию он смог оказаться прямо у божественного предела. К великому сожалению для нашего гения, и к счастью для всех остальных, его работа оказалась незаконченной. Он умер прежде, чем успел завершить свое творение. Когда мы его нашли, мы были одновременно потрясены дарованием этого человека и тем святотатством, с некоторой точки зрения, верно, на которой он отважился. Немедленно решено было засекретить его находку и спрятать с глаз долой, не уничтожить, они пытались, не вышло. Несмотря на то, что божественный доспех был еще в своем зачаточном состоянии, Разрушить его не могла даже легенда. Истинный момент гения знаменитого итальянца. У вас есть его любимая картина? Мне нравятся фрески. И что же случилось с запечатанным доспехом? Его отдали на хранение английским рыцарям, лучшим в своем роде. Спустя много лет его прозвали Священный Грааль. Хаэм, разве это не чаща, из которой пил, удивился Игорь. Время немного не состыкуется. Только если верить официальной хронологии, Кирсанов стал потирать свои усы. На самом деле Римская империя была уничтожена вовсе не 2000, но 300 лет назад. Впрочем, это совершенно другая тема для разговора. Действительно, значит, так появился тот доспех, который сейчас в небе. Что насчет Мефистофеля? Примерно так же. Некоторые представители Небесного престола посчитали, что слишком опасно держать такое сокровище в заперти, и что если его кто-нибудь найдет, кто-нибудь опасный, весь мир может оказаться в опасности. Что с этим делать? Последовали дебаты. Некоторые предложили использовать наработки великого гения и создать еще один доспех, в качестве противовеса изначальному. Сделать одно смертоносное оружие, чтобы не допустить царствия другого. Вам, должно быть, кажется это странным. Ничуть. Концепция ядерного сдерживания. Ядерного. Долгая история. Понимаю. Большинство были против. Однако одна группа была так уверена в своей задумке, что в итоге сделалась ренегатами. Мы украли наработки гениального итальянца и сами создали второй образец божественной брони, а потом уничтожили все записи, которые могли бы привести к созданию третьего философского камня. Мы обязались веками хранить таинство нашего творения. Так появился наш орден, Мефистофель. И вы, заявил Кирсанов и снова подобрал чашечку с кофе. Сделал глоток, заметил. Не хватает молока. 3.19. Занимательная история, прокомментировал Игорь. Весьма, быстро согласился Кирсанов. Но почему Мефистофеля нашли только сейчас? Вернее сказать, юноша посмотрел в небеса. Почему его нашли немого раньше, чем появилась нужда? Потому что мы заметили угрозу, ответил Кирсанов. И потому она настигла нас. Раньше в нашем ордене состояло примерно 30 человек, все важные и не очень личности, которые прекрасно скрывали принадлежность к нашему общему делу, некоторые, даже лучше меня. Однако в какой-то момент их начали истреблять. Зачем? Кто-то узнал ваш секрет. Именно так. Всего за несколько месяцев мы потеряли больше половины нашей команды, улыбнулся Кирсанов. Ситуация была критичной, и мы просто не могли знать, что будет дальше. Поэтому решено было спасать наше сокровище, а для этого следовало поставить его на видное и в то же время сохранное место. Поэтому вы вручили его мне, не совсем мы. К этому времени, к моему великому сожалению, я остался совершенно один. Но да, мне представлялось, что в руках знатного аристократического семейства оно будет в наибольшей сохранности. Вы были великолепным кандидатом, выше превосходительства. Могу понять, почему. Не сочтите за оскорбление. Игорь молча улыбнулся. Ну и, как вы сами можете видеть, наше, а вернее мое решение было наиболее правильным. Кирсанов пробежался пальцами по столику, накрытому скатертью. Действительно. И что теперь? Теперь, мужчина вздохнул, сложил руки. На мгновение его немного припудренное лицо как будто самую малость постарело, он поднялся на ноги. Теперь все зависит от вас, ваше высокопревосходительство. Я просто посчитал, что сейчас будет наиболее правильное время, чтобы рассказывать вам правду, спросил Игорь с легкой усмешкой. Кирсанов тоже улыбнулся, затем вздохнул и посмотрел на небо. Во всяком случае могу заверить, что я верю в вас, сир. Вы удивляли меня не раз, и не два. Я попробую, сказал Игорь после некоторой паузы. О большем я и не прошу, а на этом все. Благодарю за гостеприимство. Куда вы теперь? Крикнул Игорь, провожая Кирсанова взглядом. Последний отправился на выход из дворика, к своему доспеху. К моей семье, разумеется, все мы маги. Если действительно близится кончина нашего вида, я бы хотел провести его у домашнего очага. Ты же сказал, что веришь в меня, усмехнулся Игорь. Кирсанова пожал плечами и ушел. Игорь меж тем сложил руки на столе и положил на них свой подбородок. Все это было чрезвычайно удивительно. Юноша все еще был потрясен историей, которую услышал. Неужели Кирсанов действительно ценил свою семью и старушку-жену? Разве она не была для него просто прикрытием? Может, он ошибся, когда предположил, что мужчина предпочитал представителей своего пола? Что ж, бывает, все совершают ошибку. Даже самые стройные теории – просто вымысел. Примерно 10 минут Игорь сидел за столиком во дворике, чувствуя дуновение приятного теплого ветра. Затем юноша поднялся, размялся и вернулся в дом. От него приятно пахло специями и мясом. Игорь улыбнулся. Вторая готовила завтрак. Следующие 20 с чем-то часов прошли на удивление мирно. Игорь, Елисавета жили в ожидании решающего момента. Мисураги отправилась в Японию, но тоже обещала в скорое время вернуться. Сам же юноша только один раз за все это время покинул пределы загородного домика и слетал в Лондон, где купил свежую газету. Удивительно, но они все еще продолжали выходить, несмотря на все безумные события последних нескольких дней. На первой же странице Игоря встретила большая фотография уничтоженной Луны. Затем расписывались комментарии очевидцам, что было довольно бессмысленно, ибо среди них значилась половина земного шара. И, наконец, приводилась подробная запись монолога, который прочитала принцесса Татьяна. «Солнечный Титан», как прозвала его пресса. Никто не знал истинную личину девушки. Это была величайшая загадка. Люди строили предположения. Они пытались разузнать, кто была эта Елисавета, о которой говорила великанша, но это имя было слишком популярным. Во всяком случае, многие Елисаветы и Елизаветы теперь чувствовали себя в некоторой, пускай и призрачной, безопасности. Чего не скажешь о прочих аристократах. Все они получили черную метку. Над головой у них висел топор палача. Каждый воспринимал это по-разному. Некоторые действительно, как и предложила Татьяна, уединились со своими семьями, однако таких было немного. Некоторые пытались что-нибудь придумать, дать бой золотистому монстру. Они пытались выйти на Мисураги, ибо она, владельца легендарного доспеха, была их единственной надеждой, однако девушка таинственным образом исчезла. Другие, наоборот, ушли в полный разнос, стали убивать, грабить, насиловать. Что интересно, таким людей было немного. Несмотря на презрение, которое аристократы обыкновенно испытывали к простым людям, они, помимо всего прочего, были наиболее образованным, а значит и благородным слоем населения. Довольно редко они набрасывались на простых людей. Последние меж тем испытывали смешанные чувства. Иные уже начинали потихоньку приглядываться к поместьям своих бывших господ, обдумывая, как их можно поделить. Иные же затихли, выжидая, что будет дальше. Во всяком случае, прошло слишком мало времени, чтобы можно было делать выводы о том, как все обернется. Игоря даже немного занимала предстоящая социальная динамика, однако следить за ней не представилось возможности. На рассвете следующего дня юноша и Елисавета вышли во дворик. Игорь положил руки в карманы и посмотрел на солнце, сокрытое среди тонких белых облачков. Через 5 минут дунул ветер, что-то мелькнуло на горизонте, и перед поместьем приземлилась алая Ани. «Идем?» – спросила девушка грубым пламенным голосом. «Идем?» – кивнул Игорь. Крест у него на спине вспыхнул, и юноша облачился в свой доспех. Одновременно на ножке Елисаветы загорелась черная коса. Через пару минут 3 титана взлетели в небеса и полетели на запад. Время пришло. 3:20. Мефистофель, черная дама и алая Ани взлетели в небеса. 3 великих доспеха. 3 полноценные легенды пронзили голубую высь и устремились на запад. Это была поистине легендарная картина. Никогда за всю историю 3 легенды не объединяли свои усилия, и для чего? Чтобы побороть еще более ужасающего противника. Их скорость была невероятной. Не прошло и минуты, как прекрасные, живописные пейзажи английской деревни остались позади, и снизу протянулось беспокойное, пенистое, и такое широкое и голубое море. Игорь приподнял голову и увидел великий мир в оттенках голубого. Светлое, чистое и глубокое утреннее небо переходило на горизонте в море и размывалось тысячами волн. Свежий воздух наполнял легкие юноши. Чистый, самую малость, как пряность, солоноватый ветер ударял в его железное лицо. Игорь всегда старался наслаждаться моментом. Даже сейчас, когда он летел, наверное, на верную смерть, он позволил себе забыться, хотя бы на долю секунды, и пропитать свое сердце чарующим величием пейзажа. Что поделать, мир прекрасен. К сожалению, у Игоря не было времени, чтобы вдоволь насладиться природой. В какой-то момент он спросил, куда дальше. Направо, ответила ему первая Маргарита. Юноша кивнул и немного изменил маршрут. Затем, следуя указаниями девушки, он и все остальные стали постепенно приближаться к своей цели. Вскоре Игорю уже не нужно было слушать Маргариту. Она стала замечать странности своими собственными глазами. Например, облака, которые вихрились таинственной спиралью, или удивительно спокойное море, гладкое, как стекло. Все это создавало прекрасный, и в то же время странный, а немного даже и зловещий пейзаж. Тут, в последний раз прозвучал голос и притих. Игорь замер посреди неба и посмотрел вниз, на голубую гладь. Там что-то было, что-то незримое, и в то же время явное. «Она знает, что мы здесь», — спросил юноша вслух. «Скорее», — заговорила была Маргарита, как вдруг, разумеется, вода дрогнула, по ней стали расходиться круги, и раздался яркий, как звон тысячи колокольчиков, голос. Игорь почувствовал трепет по всем своем теле. Затем юноша осмотрелся и увидел, что Елисавета вытянула свою косу, а Мисураги сдавила на Гинату с такой силой, что по ее древку побежали искры. Он посмотрел вниз и увидел, что и сам до железного скрежета сжимает рукоятку своего молота. «Я не ожидала, что вы сможете меня найти. Как вы это сделала? Ох, я знаю, Елисавета, тебя привело сюда твое сердце. Настоящая подруга всегда, всегда тебя найдет». Елисавета промолчал. Сперва, затем, чувствуя на себя взгляд Игоря и Мисураги, она медленно наклонила темную железную голову и произнесла: «Нам надо поговорить». «Бррррр, ужасная фраза, я слушаю. Зачем ты хочешь всех убить, Татьяна?» «На всех, только аристократов. Что ж, скажем там, у меня есть на это одна весомая причина». «Какая?» «Спасти мир». «Как?» «Долгая история. Извини, но я не хочу рассказывать ее конкретно тебе, если ты не возражаешь. Просто поверь мне, что я обязана это сделать, иначе все равно умрут. Не сейчас, правда, но потом. Ты сказала, что можешь меня не убивать», заметила Елисавета все тем же спокойным голосом. «Сказала, поверь мне, это непросто, но я сделаю все, что в моих силах. Можешь убить меня, но не тронь моего брата. Тогда я тебя помогу», вдруг заявила Елисавета. Мисураги повернулась и уставилась на нее через алую маску. Игорь тоже удивленно посмотрел на свою сестру. Даже звенящий голосочек на мгновение притих, на пару секунд, а затем произнес: «Вот как, извини, но я так не могу. Я убью себя, если ты откажешься», вдруг заявила Елисавета и действительно приставил косу к своей шее. «Стой, ха, я могу пощадить кого угодно, но только не твоего брата. Поверь, если бы я могла, я бы с радостью сохранила вам жизнь. Лена, я считаю, что ваша любовь прекрасна, но среди всех людей во всем мире он единственный, кого я должна убить».